уже имеющий опыт работы. Потом были другие упоминания, небольшие заметки в книгах о Зорге, немногочисленные статьи. Многое о жизни и деятельности Льва Александровича, надеюсь, нам еще предстоит узнать, когда будут открыты соответствующие архивные фонды. Лев Александрович Розенталь родился 10 декабря 1896 года в городе Лодзь, Польша, входивший в то время в состав Российской империи. Его отец, купец второй гильдии Александр Розенталь, владел небольшой текстильной фабрикой. Поначалу жизнь юного Лёвы складывалась вполне благополучно. Он поступил в местную гимназию и к 1914 году успел окончить 6 классов. Однако начавшаяся Первая мировая война полностью перевернула его жизнь, как и жизни многих других людей. Вместе с тысячами беженцев из западных районов России его семья эвакуировалась вглубь страны, в Баку. Здесь он с отличием закончил в 1917 году электротехническое отделение местного политехнического училища, получил специальность электромеханика. Здесь же, в Баку, в октябре 1916 года он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, однако на первых порах примкнул не к большевикам, а к меньшевикам. С ними он порвал в мае 1917. В сентябре 1918 года Розенталь добровольцем ушел в Красную армию. Служил в Москве помощником для поручений 1-го караульного батальона, в Харькове сначала красноармейцем, затем командиром отделения 2-го крепостного полка, укрепленного района. В мае 1919 года в Киеве вступил в партию большевиков. Тогда же он принял фамилию Борович. Летом и осенью сражался против Деникина в составе группы войск Харьковского укрепленного района. Был контужен и направлен на учебу в Москву на военно-инженерные курсы комсостава. По окончании курсов, как выходец из Польши, Лев Борович был откомандирован весной 1920-го в распоряжении региструпра штаба Западного фронта, ведущего боевые действия против поляков. Там он встретился с руководителем управления Артуром Карловичем Сташевским, более известным тогда под фамилией Верховский, и с членом РВС фронта, уполномоченным региструпра РВС Республики по разведке в Польше Иосифом Станиславовичем Уншлихтом, который еще в Лодзе хорошо знал его отца. По его рекомендации Борович был принят на работу в разведку. Незадолго до этого, в конце января 1920 года, Уншлихт и Верховский представили комиссару полевого штаба РВСР Курскому отчет о работе агентурного отдела региструпра, где писали: «Общее число высланных агентов достигает 8. Резиденции разбиты по следующим участкам. Первый резидент – Варшава с наблюдением на станциях Молодечно, Седлец, Ивангород и Кельцы. Один резидент исключительно на Варшаву, 2 резидента в Вильно, узловые станции Кашедары, Свинцяны, Молодечно, Барановичи, Лида и Гродно, 3 Новосвинцяны, 1 Минск, район Молодечно, Лида, Барановичи, Борисов, Бобруйск и Вильно, и жаловались, что постановка работы в широком масштабе тормозится, в частности, отсутствием достаточного количества работников. Так что Борович прибыл на Западный фронт еще и по этой причине».